Энакин и Пала. В общем и целом, я был доволен. Правда, пришлось выслушать много нового о себе. Пала негодовала, что ее спасли. Хотя чего вопить-то, наш мед-дроид безопасно извлек деактивированный чип из ее головы. Отчет об мини-операции тут же был внесен на ИТ, и теперь она по всем документам была полностью свободна. Сила, подскажи, где тут логика? Или она на женских особей не распространяется? По итогу, наш план пришлось немного доработать, и теперь Пала готовилась к своему скорому отлету на планету Эрда, где возьмет шефство над выводком детей и поможет им с бытом. Обидно, конечно, что с моей невестой придется в скором времени попрощаться, но по-другому было никак. Возвращать детей их родителям мы не планировали. И на это было аж три причины. Во-первых, они сами не знали, откуда они. Ушлый Даксибульба знал, как прикрыть свой козлячий зад, и украл их с по-настоящему забытой силой колонии. Во-вторых, уверен, что большинству из них реально будет лучше жить под крылышком таких опасных ребят, как мандолорцы. Ну и в-третьих, у меня на этих детей были свои грандиозные планы. Опала, она вызвалась помочь в их реализации. Все же, какой бы ни была ее обида, девочка понимала, что происходящее для нее благо. Есть сигнал. Радостно подпрыгнул я. Банай, молодчина, отправил дрона. До старта гонки было еще 4 часа, и, слава силе, Китстер меня не подвел. В момент, когда из ангара дворца стартовали гравициклы с прикрепленными к двум из них большими, полностью закрытыми для наблюдения, кунгами-платформами, над ними уже висел шарик нашего с братом нового творения, дрон-разведчик. Эта штука умела преследовать цель на довольно приличной высоте, при этом выдавая вполне четкую картинку и геолокацию объекта наблюдения на мой пульт управления. Нам с Триро пришлось полночи караулить этот момент, сидя на холоде ночной пустыни Татуина. От дворца Гордулы до арены было всего 10-15 минут лета, поэтому мы заранее рассчитали самый удобный и быстрый маршрут для конвоя детей. Единственное, чего мы не ожидали, так это того, что и Ранкора Хатша распорядилась доставить также утром. Стриро в одеждах. Радостно. Создатель, я закончила размещать турели. Дроид всем своим видом изображала триумф. Даже демонстративно погладила сама себя по голове. Прямо не протокольник, а дроид-мим. Две турели, что дали нам Ларс и Рина, были скорострельными и очень мощными. На их платформе нам с Энакином на скорую руку пришлось делать репульсорную подвеску для того, чтобы эти штуки могли перемещаться в пространстве на манер наших дронов. Управление этой парой летающих приведов было также с пульта. Молодец, Триппер, искренне похвалил я Стриро, заодно подыграв этой актрисе с погорелого театра. До начала у нас есть 4 минуты. Поправь одежду и спрячься за дюной. Напомню, огонь только оглушающими. Смерти охранников нам ни к чему. Главное, не дать им активировать щиты и остаться неузнанными. Дроид выполнила приказ, поправив глухой балахонный маску респиратор на голове, а затем шустро побежала на другую сторону от Мистаха и спряталась за гребнем дюны. Правда, она бы не была собой, если бы не комментировала все. Печальная констатация факта. Жаль, я так хотела проверить огнемет в действии. Успеешь еще, отмахнулся от нее. Так, время быстро текло, как вода сквозь пальцы. Все, они скоро будут тут. Активирую глушилку сигналов. Ицшафтиме. Создатель Ильдан, на каком языке вы это сказали? Полюбопытствовала Стриро. В моих базах его нет. Триппер, не сейчас. Грозно зыркнул на эту наглую личность. Не люби мой мозг. Приготовься. Фиксирую два транспорта с гравиприцепами и кортеж охраны. Начал рапортовать дроид. Вооружение. Легкие бластеры, виброклинки. 15 охранников. Защита. Легкая броня. Два гравибайка с курсовыми турелями. Опасность. Шанс на успех снизился на 10%. Стреляй по ним первый, отдал приказ, на основе новых данных. Турели их транспортов не должны открыть по нам огонь. Принято. Последовал ответ и на некоторое время наступила тишина. Байки охраны. И вот, в предрассветных сумерках замаячили приближающиеся огни транспортов наших противников. Летели они неторопливо, километров 200 в час, и довольно-таки низко, поднимая за собой тучу пыли из мелкого песка. Вроде и Татуин, а эти как на курорте. Честное слово, крайне стрелянных идиотов. Впрочем, нам это было только на руку. Было только одно «но». Блин, и какой из двух кунгов с детьми? Спросил я Триппер, в камлинг, растерянно. Я не знаю, создатель, пришел мне от нее ответ. Они полностью защищены от прослушки. Мои сенсоры не могут определить, в каком из них находится цель миссии. Вот же дерьмо пуды. Ладно, сделав глубокий вздох, протянул, и огонь, словно это было взмахом флага к началу гонки, мое сознание принялось очищаться от всего лишнего, мысли стали течь плавнее и все вокруг начало замедлять свой ритм. Тренировки с братом по использованию силы не были пустым звуком и детской забавой. Еще на занятиях с Риной мы заметили, что в моменты концентрации наши тела действуют быстрее, а происходящие вокруг события наоборот, будто погружаются в какой-то кисель. Сила, наполняя нас своей мощью, дарила многое. Скорость, реакцию, выносливость, а временами и шанс предугадать атаку верткой Рины. Это не описать словами, это можно было только ощутить на себе. Правда, в тот момент я, вместе с этим чувством, стал вмиг ощущать калейдоскоп из ярких эмоций разумных в конвое. Слова приказа для Стриро еще не полностью покинули мой рот, а я уже направил связку дронов к гравициклам охранников. Каждый из них был начиненными гранатами, что остались у нас еще со времен разборок с Крайтом. Эти дроны-камикадзе должны были подорваться под дном каждого из транспорта конвоя, выведя из строя всю электронику и заглушив их движители, а заодно и лишить наших противников щитов. Яркие вспышки взрывов стали раздаваться под днищами транспортов противника. Одновременно с этим, под моим же управлением, по ним был открыт огонь из турелей. Стриро тоже не спала. Высунувшись наполовину из-за гребня дюны, она уверенно стала отправлять свои пиу-пиу выстрелы в десантирующихся страусами охранников. Почему именно страусами? Ответ был прост. Все же, выведенные из строя байк, да на 200 км в час, это очень неприятно и крайне травмоопасно. За детей я не переживал, их платформы были на своей репульсорной подвеске. Если честно, то я впервые участвовал в таком замесе. Лежа за противоположной от Стриро дюной, я, с помощью дронов, контролировал весь этот махач. С каждой секундой этого скоротечного боя, поле моего восприятия расширялось. Было легко и не очень приятно почувствовать волну удивления, а за ним и страха от охранников. И это сбивало с непривычки. В спаррингах с Риной такого не было. Там чувствовался лишь азарт девушки, а тут, как цунами, чужие эмоции прошлись по моему сознанию, оставляя не самое приятное послевкусие. Неприятные это были ощущения, и, что самое хреновое, я не знал, как от них отрешиться. Стриро, цель на 3 часа, но отвлекаться на все это времени не было. Вали, полудурка, а то он в тебя гранату плазменную. Не дослушав мою кляузу на слишком ретивого охранника, дроид быстро достал его оглушающим выстрелом из винтовки. Ай, молодца, с меня обновленный нижний противовес, с радостью. Создатель, а если я и остальных также обезврежу, вы подправите мне верхний, мне кажется, он недостаточно объемный, ответила эта наглая и жадная личность, отправляя из винтовки выстрел за выстрелом по паникующим и матерящимся в голос охранникам. Я подумаю, хмыкнул на это и тут же выдал новую директиву. Цель, 5 часов, триппер, не спи. Как раз в это время дееспособные охранники сумели унять панику в своих рядах и открыли ответный огонь по дроиду. На тот момент их в строю осталось лишь 6. Эффект неожиданности был реализован нами по полной программе. Принято, создатель. Мощные пиу-пиу сверкали в пространстве в лучших традициях фильмов Лукаса. Пара охранников своими нарядами мне даже напомнили тех самых пресловутых имперских штурмовиков. Даже стреляли так же точно. Правда, и тут Жора всех на и обманул. Бластерные выстрелы летели с очень приличной скоростью, намного превышающую ту, что была показана для красочности в фильмах. Это было нереально быстро. По моим расчетам, она ничем не уступала скорости выпущенной из АКМ пули, если не быстрее. Росчерки синих, красных и зеленых цветов в один миг превратили пространство между двумя дюнами в этакую земную дискотеку. Вот только, мы стреляли по охране оглушающими выстрелами, а они в ответ боевыми. Каждый их выстрел по позиции триппер и по турелям оставляли на месте попадания, спекшийся до состояния стекла, песок. Благо, что турели были защищены слабеньким щитом, а Стриро постоянно и быстро меняла свою позицию за гребнем дюны. Один за другим, пораженные оглушающими выстрелами, охранники валились на песок, сокращая количество боеспособных единиц. Вот только, как и всегда случается, кое-что пошло не по плану. Один из двух водителей байков, что до этого беззаботно вез одну из двух закрытых гравиплатформ, еще на подлете сумел точными выстрелами обезвредить моих дронов-камикадзе. Дальше он, не обращая внимания на своего товарища, лежавшего и дрыгающегося как эпилептик на песке, и быстро оценив диспозицию, включил щит байка и решил благоразумно свалить с места дискотеки. Ну а я, к сожалению, проворонил этот момент, руля действиями дроида и турелии, борясь с ощущениями от сенсорной перегрузки. «Триппер, водитель!» – истошно закричал я, привлекая внимание дроида. «Создатель, с моего угла я не могу вести огонь, транспорт закрыт прицепом». Это удивительно, но в механическом голосе Стриро мне легко послышалась эмоция сожаления. «Сука!» – в никуда просто выругался в сердцах, обидчиво. «Я не такая!» – тут же последовал ответ, отрезвивший меня. В этот момент что-то произошло. Неожиданно пришедшая в голову безумная мысль толкнула меня высунуться из-за гребня дюны и направить руку вслед удаляющемуся транспорту. Закрыв глаза, сделал глубокий вдох. Веса нет, медленный выдох. Давай, что-то шевельнулось где-то внутри, как при тренировках телекинеза. Веса нет, вновь сделал вдох и с силой произнес на выдохе, стараясь зацепить то ощущение, что появилось внутри меня. Веса нет, и у меня это получилось. Непонятное ощущение было подхвачено и перенаправлено в протянутую руку, чтобы затем устремиться к убегающему противнику. Только вот с последним вышел затык. «Веса нет!» – уже кричал я, как мантру. От напряжения на лбу выступил пот, но и это не помогало развить непонятное шевеление в нечто большее. «Да, сука, остановись ты, говно пуды!» Не знаю, что повлияло на мой успех, эмоции или же концентрация, но в 100 метрах от нас байк с прицепом неожиданно замерли. Ну а я в тот же миг словно оказался под толщей воды, что начало давить со всех сторон на каждый сантиметр моего тела. В висках сильно стучало от перенапряжения, а в ушах глухо бухало в такт сердцебиению. «Триппер», — прохрипел Стриров Камлинг, — «я держу его, поторопись». Ответа я не услышал, но почувствовал, что золотистый дроид на всех парах понесся к новой цели. С каждой секундой, пока она бежала, я чувствовал, что усталость от моих действий начинает накапливаться в геометрической прогрессии. Зрение затуманилось, сведя все в одну точку и начало моргать. Сила вокруг стала вести себя бесконтрольно. Я просто чувствовал, как ее протуберанцы вырываются на свободу из моего тела, оставляя странные следы на песке. Стриро, сократив дистанцию с буксующим на месте байком и орущим на 3 разных языках проклятия водителем, как заядлая ниндзя, оттолкнулась от земли, взмыла в воздух и с 2 ног влетела в корпус охранника. На секундочку, 150-килограммовая металлическая дурень влетела нижними конечностями в легкобронированного разумного. Эффект был как у пробки на предварительно взболтанной бутылке шампанского. И словно в завершение всего этого действа мое сознание очень неприятно резануло, а внутри все скрутило, как во время тошноты. Это длилось недолго, всего лишь миг, но я понял, что Стриро убила парня, а я, в тот же момент, почувствовал всю прелесть чужой смерти. Его смерть, полностью на моих руках, это осознание тоже пришло довольно быстро. До этого момента, я никогда и никого не лишал жизни, разумного естественно. Дракон не в счет, он это заслужил. Даже в том мире, когда мой дед просил загасить курицу, я миролюбиво шел покупать ту в магазине, а не рубить ей голову на пеньке. Да, я неоднократно дрался в детстве, да и позже такое случалось не раз и не два, но никогда, подчеркну, никогда не убивал. Помимо этого, меня будто ударило током, и я почувствовал последние чувства и эмоции умирающего. Страх, боль, ярость, безысходность. Все это в секунду навалилось на меня, прошло сквозь, оставив гнилостное послевкусие. Выдержать такое было сложно, поэтому вначале громко закричал «А-а!», а затем и потерял сознание, не выдержав такого количества новых ощущений. Создатель вырвал меня из спасительного небытия знакомый механический голос с нотками беспокойства. «Создатель Лейдан, очнитесь!» Кха-кха, из горла вырвался неприятный кашель, отголоски которого неожиданно проявили себя резкой болью в висках. «Стриро, что? Что случилось?» «Создатель, у нас мало времени, дроид помогла мне принять сидячее положение. Вы потеряли сознание». «Предположение. Использование телекинеза силы слишком сильно расходует ресурсы организма». Голова, словно только и ожидая этих слов, тут же закружилась, и я почувствовал, как из носа что-то потекло. Попробовал языком. Кровь. Ну, после такого это было и неудивительно. Перенапрягся я знатно. Да, слабым голосом согласился с ней, но тут же всполошился. «Стоп, а дети?» Я взяла на себя решение этого вопроса. «Докладываю. Сразу после того, как диагностировала потерю вами сознания, я взломала замки на 2-м транспорте. Цель миссии оказалась там. После, я транспортировала его и вас к нашему транспорту. Прицеп с детьми уже подсоединен к свупу. Все оставшиеся дроны и турели, согласно плану, деактивированы и погружены на транспорт. 14 охранников обезоружены и связаны, один убит. Также я связалась с мастером Дюком, он и невеста Пала уже ожидают нас в 15 километрах на юго-восток от текущей точки, четко и спокойно отрапортовала Стриро. Информация, что один из охранников умер, быстро привела меня в чувство. Вновь вспомнил все те эмоции, что он испытал, умирая. Отвращение и неприятие, вот что я почувствовал в тот момент. Я понимал, что облажался. Причем, по полной программе, джедаев учат отрешаться от смерти разумных. У меня же такой практики не было. Единственное, что мне оставалось, это извлечь из этого огромный, неприятный и очень болезненный урок на будущее. А вот сопли на кулак наматывать времени не было. Молодец, Триппер, похвалил дроида. О том, что я потерял сознание, маме ни слова. Поздно, создатель Ильдан, обрадовала меня она в ответ. Отчет о боестолкновении уже отправлен на датап от госпожи Шми. Блин, Триппер, натурально взвыл я, ты предательница. Нет, ты хуже, ты, галактическая свинья. Такой вы меня создали, последовал скромный ответ этой нескромной личности. Ох-хо-хо-хо, выдохнул. Что ж так хреново-то, создатель, нам следует поторопиться. Без грамма сочувствия напомнила Стриро. Да-да, вяло отмахнулся. По всему телу чувствовалась слабость, а голова была тяжелой, как при простуде. Сейчас, кровь из-под носа ототру и проверю детишек. И после сразу рванем к Дюку, провел рукавом под носом, шмыгнув. Надо еще на арену к старту успеть. Давай, протянул дроиду другую руку, помогая хозяину жопу поднять. Золотистая свинка ты моя, создатель бесстрашен. Внешнее кольцо, сектор Арканис, система Тату, планета Татуин. Большая арена Мос Эспы, год, 2-32 дня, Энакин Скайуэкер, большая арена Мос Эспы, грандиозное, похожее на нарисованный как-то Дани Колизей, сооружение, спланированное Гордулой, но построенное уже Джаббой. Многотысячные трибуны, что были справа и слева от трассы, были забиты до отказа. Болельщики умудрились скупить даже места в проходах и на верхних уровнях, лишь бы приобщиться к будоражащему кровь зрелищу, первой в серии гонки. Самые богатые жители и гости Мос Эспа арендовали частные ложи, куда не проникал шум толпы. Издалека арена в этот день была похожа на цветастое лоскутное покрывало. В толпе шныряли торговцы закусками, оркестры поднимали боевой дух пилотов гоночными гимнами и популярными мелодиями, а болельщики размахивали флагами с эмблемами любимых участников заезда. За умеренную плату любой мог взять на прокат мониторы, принимавшие сигнал от голографических камер, которые стремительно носились над всей трассой. Гран-при обещало быть жарким. В этом году 278 команд со всей галактики были готовы состязаться за главный приз – 500 тысяч пикгатов. Огромные деньги, которые могли обеспечить безбедную жизнь какому-нибудь заштатному городку колонистов в течение всего года. Но, помимо главного приза, для поднятия собственного благосостояния остальных существовал крайне продуманный тотализатор. Им управляли разумные джаббы, а сам Хат, как и было заведено самой его расой, снимал свой гешефт с любой ставки, не теряя при этом ничего. Каждая гонка, каждая победа пилота давала разумному увеличение его рейтинга ставок. Он формировался на протяжении всей серии, и лишь в финале болельщику можно будет испытать свою удачу, поставив дензнаки на победу своего фаворита или же самому пилоту поставив уже на себя, как участника. Если так вдуматься, то получалась полностью отлаженная и рабочая система. За честность сделки в вопросе ставок отвечал сам Хат, а он был тем существом, что за свою репутацию готов был пойти на все. Об этом знали и поэтому, вместе с командами, на Татуин прибыло море, как их назвал Ильдан, отдыхайк. Все гостиницы и постоялые дома были забиты ими под завязку. Желающих приобщиться к кровавому спорту Татуина было столько, что большинство из них готово было жить на космодроме, в своих же собственных кораблях. Почему кровавому? Все просто, без смертельных жертв не проходила ни одна гонка. Каждый заезд ее покидали пилоты разбитых подов, зачастую, вперед ногами. Именно по этой причине приз был так велик. И именно этого ждала толпа от 278 безумцев. Толпа, как и всегда, хотела хлеба и зрелищ, и желательно зрелищ кровавых. Часть подов перед стартом. Все это Энакин знал на зубок. Его под был готов и мог с честью состязаться с противниками, чего не скажешь о его пилоте. Их команда объединенной ХАЭС была расположена на удалении от старта, в специальном боксе, что был прямо под трибунами. Вместе с ним тут были его мать, Ларс Уоттерина. Все четверо, как и он сам, изображали бурную деятельность. Самого Энакина не отпускало какое-то напряжение. Все утро, что он провел тут, мальчик чувствовал по их с братом связи, что все пошло немного не так, как они планировали. Более того, в один миг появилось ощущение, что Эйдан стал испытывать такую ярость и боль, что он, сам того не осознавая, невольно вскрикнул от переживаемых близнецом проблем. А затем все стихло. 10 минут мама пыталась привести его в чувство, одновременно с этим пытаясь связаться с Триро. Ситуацию осложняло и место. Толпы болельщиков давили на сознание Энакина своими многочисленными эмоциями предвкушения, азарта и желания увидеть кровавое пиршество скорости и удачи. Все это пугало мальчика. Пусть он хоть и начал постигать силу, но был не готов к такому ее проявлению. Тем не менее, медитация пришла ему на помощь. Размеренно дыша, шаг за шагом Энакин погружался в глубины своего «я». Одновременно с этим медленно, но верно успокаивался, попутно восстанавливая их связь близнецов и убеждаясь в том, что жизнь брата вне опасности. Только после того, как Шми получила наконец от Стриро доклад, что у них все получилось, а также о том, что Эйдан потерял сознание вследствие сильного переутомления и уверений самого дроида, что его жизнь вне опасности, все выдохнули спокойно. Энакин вновь взялся изображать из себя обоих братьев, меняя свою верхнюю одежду и периодически мелькая на выходе из бокса. Так они обеспечивали алиби всем им. Чуть позже на дотап от мамы пришло сообщение, что дети успешно улетели вместе с Палой с Татуина, а сам Эйдан на всех парах мчит к ним. Радости было, не передать словами. В ложе хаттов что-то происходит. Гордула куда-то свалила, оповестил их внимательный Ларс. Главное, держитесь естественно и старайтесь привлечь внимание. Рина встала со своего раскладного стула и выгнулась в пояснице, показывая большую гибкость. Шми, узнай, где сейчас Эйдан, а ты, Энакин, готовься. Скоро будет объявлена торжественная программа. Рина. Сама Рина, свернув визором шлема, отправилась встретить второго близнеца из Триро. Как сказал Эйдан, чем больше внимания он сможет к себе привлечь, тем лучше. И для этого у него, как и всегда, был план. И верно, спустя лишь 30 минут, на трибунах раздался усиленный матюгальником голос брата. «Вкусная чурчхила, божественная шаурма, покупай, не скупись, все съедобно. Меню кантины 3 дуба с вами. Холодные напитки, коктейли, сладкая, сочная, почти молочная кукуруза. Народ, не скупись, покупать торопись. Вкусная чурчхила, Стриро, метнись кабанчиком вон к тому господину с тремя подбородками. Принято, создатель». Послушно отозвалась дроид. Увидев снующего братца с лотком вкусняшек, Энакин был готов расплакаться. Ведь, что бы он ни говорил, но всегда переживал за брата. А затем Гордула вновь доказала, что она скользкая слизня. Вместо детей эта хитрая гадина выставила проштрафившихся охранников на битву с ранкором, дав каждому из них шанс с одним лишь виброклинком в бою с опасной тварью заслужить прощение у своей хозяйки. Услышав такое, толпа просто взвыла от восторга. Многие повскакивали со своих мест, лишь бы получше рассмотреть такое занимательное зрелище. Ранкор. На арене уже был ранкор-бык. Здоровенная махина для уничтожения разумных. Он был в ошейнике, громко и утробно рычал, но с места не двигался, лишь переступал с лапы на лапу. Его грязно-коричневая кожа лоснилась, а мышцы перетекали от предвкушения и ярости. Раздался противный, дребезжащий, но громкий рев какого-то духового инструмента, и на арену вывели приговоренных охранников. Толпа зрителей восторженно приветствовала идущих на смерть. В том, что они все умрут, не сомневался никто. Бедолаги тряслись, кто от адреналина, кто от страха. Несколько из них даже выронили виброклинки. Виброклинок. На несколько мгновений наступила тишина, когда все посмотрели на Гордулу. Та, что-то ответив кому-то, кого Энакин не видел, махнула своей рукой, давая сигнал начинать кровавую потеху, и зрители тут же взорвались радостными восхвалениями в адрес Хатши. Ему стало противно от всего этого, однако мальчик хорошо помнил уроки Эйдана, да и по их связи пришло чувство поддержки. Боя, как такового, не было. Было лишь жуткое побоище. Некоторые охранники еще пытались сражаться и даже действовали сообща, но, когда против них выступала полуторатонная масса ярости и злобы, шансов не было априори. Один взмах и охранники падали замертво от устрашающих по силе и скорости ударов. Особо зрителей привел в восторг момент, когда Ранкор ворвался небольшую кучу из 5 охранников, раскидал 3 передними лапами, на 4-го просто прыгнул, топча задними, а 5-го схватил пастью и начал грызть, как любимую косточку. Кровь лилась рекой, оторванные конечности и переломанные тела валялись на песке арены, а толпа истерично и восторженно рукоплескала этому. В поисках защиты, Энакин обнял маму. Спустя пару секунд, почувствовал, как сбоку его также обнял Эйдан, его он признал по связи, через которую тот передавал ощущение поддержки и заботы, и затем всех их заключил в объятия Ларс. Впервые мальчик смог полностью осознать, насколько хорошо, что у него была такая замечательная семья и любящие родные. Наверное, именно в этот момент, новый муж мамы, этот спокойный и уверенный в себе Мандо, стал им восприниматься именно как настоящий член семьи. Он сделал глубокий вздох и с благодарностью поочередно посмотрел на всех. В сердце появилась уверенность, что бы им ни преподнесла сила, если они будут вместе, будут едины, они смогут пройти через все. П.А. 1. Расы Феррири, а также называемые ферририонами, были околочеловеческими уроженцами планеты Феррири. От людей отличаются двуцветной шерстью, золотистой кожей, мигающими двойными веками, а еще прокачанным исцеляющим фактором. Глава 10, с картинками. Регион. Внешнее кольцо. Сектор. Карион. Система. Тайник. Луна неизвестной планеты. Координаты. Йод-4. Дата. 32 Дга-2 РС. Дарт Плыгас Хива Дамаск. Дарт Плыгас умирал. Каждый кусочек его немолодого тела испытывал муки, но, как и любой ситх, взявший себе титул Дарт, Муун, в миру известный как Хива Дамаск, мог терпеть боль. Вот только яд ситхов действовал не только на тело. С каждой секундой порождение ситской алхимии ломало волю некогда очень могущественного разумного, искусственно распаляя его гнев и ярость, тем самым вынуждая терять крохи контроля над силой. Именно этот процесс и убивал великого ученого и гениального исследователя, а вместе с тем талантливого темного одаренного Дарта Плыгаса. «Ха-ха!» – прокашлялся Муун, выплевывая сгустки крови на внутреннюю сторону маски транспиратора, что закрывало его лицо от носа и ниже. 11-4-Д, ты знаешь, что делать? Да, мой господин, мгновенно отозвался дроид. Зал медитации полностью готов для предстоящего ритуала. Осталось лишь пара элементов. Поторопись. Плыгас изо всех сил пытался сдержать кашель внутри, поэтому говорил с паузами, задерживая дыхание. Мне, с каждой секундой, мне, ха-ха, мне все труднее сдерживать мощь темной стороны. Сидиус, ха, знал, что я такого не выдержу. Господин, почему вы допустили все это? Поинтересовался 11-4-Д. Так было. Темный владыка сделал глубокий вздох, но сдержаться не сумел, и сильный кашель скрутил его тело, не давая говорить несколько секунд. Ха-ха, нужно, за все надо платить. Ошибки. Последние годы они его преследовали, и Муун знал их причину. Сила, великая, непостижимая, могущественная. Та, что он изучал большую часть своей жизни, не жалея ни сил, ни времени, ни денег. Та, что теперь безжалостно воздавала за все его поступки. Именно в последние годы ситх стал стремительно терять свою мощь. И причиной тому были 2 одаренных, что были рождены на тайнике 1, первой секретной базе Хива Дамаска. Великий эксперимент, слава силе, он не рассказал о нем Сидиусу, призванный породить выдающегося темного одаренного и тем самым перенасытить эту галактику темной стороной силы, дав нужный толчок к выполнению их великого плана, прошел не так, как того предполагал лорд ситхов. Но именно он и позволил ему прозреть. Сила имеет свою волю, сила имеет свое желание и, что самое прекрасное и ужасное одновременно, сила имеет свой разум. И теперь Плыгас пожинал плоды этого внимания великой к такой мелкой, в разрезе могущества самой силы, песчинке, как он. До того момента, как Плыгас не осознал этого, он также, как и все ситхи до него, считал силу неразумной, простой в понимании энергией, которая просто имеет 2 полюса, светлый и темный. Многие годы Муун пытался познать все великие секреты этих полюсов. Да, данный конкретный ситх не был бейнитом. После предательства его учителя Дарта Тенебруса, который пожелал вместо должного обучения в наглую завладеть телом своего ученика, уничтожив личности душу Муна и подменить их своими, Плыгас понял всю ошибочность правила 2. Тогда ему едва хватило сил одолеть своего учителя, тем самым самому заняв место лорда ситхов, самолично приняв титул Дарт. Но Плыгас не был бы одним из ярчайших представителей своей расы, если бы помимо этого подвига не смог сделать верные выводы. Для него это не составило труда. Уж что-что, а мозги у Хиводамаска были, и были они поистине гениальны. Именно благодаря им он и сумел из всего произошедшего получить персональную выгоду, жизнь и могущество. Ошибочность пути Бейна была очевидна для новоиспеченного темного лорда. Он понял, что в учении о правиле двух, что была на тот момент единственной основой для сохранения традиций последователей темной стороны, есть фатальная ошибка. Этот путь вел их великий орден ситхов в никуда. Именно поэтому он решил воспитать своего ученика, Шива Палпатина, получившего имя Дарт Сидиус, уже в других традициях. Сенатор Шив Палпатин. 33 года он учил его, что только совместно, работая и воплощая в жизнь великий план ситхов, они смогут достичь могущества. Плегас истово верил в то, что только так получится разорвать порочный замкнутый круг правила двух. Верил, что только вместе с его крайне талантливым и одаренным учеником, ничего не скрывая друг от друга, они смогут не только служить темной стороне, но и достигнуть таких вершин могущества, что и не снились легендарному Дарту Вишейту. Но, как оказалось, эта вера была лишь у него одного. Да, Шиф не раз на деле доказал, что он был подарком силы для Муауна. Умный, хитрый, безжалостный, властолюбивый, идеальный ситх, с огромным потенциалом в силе, 20 тысяч мидихлориан на клетку. Плегас преподал ему практически все, чем владел сам. Техники светлой стороны, которые изучал благодаря множеству джедайских голокронов, техники темной стороны, включая легендарную молнию силы, в которой Дарт Сидиус не знал себе равных, в их использовании превзойдя даже учителя. Плегас научил его техникам и стилям боя на световых мечах, ситской алхимии. Как позже показала практика, зря он это сделал. И, казалось, Шив полностью принял и разделял взгляды учителя на будущее этой галактики. Принял его великий план. Долгие годы они вместе напитывали эту галактику темной стороной силы, дестабилизируя обстановку в республике, очерняя своих противников джедаев и верхушку власти канцлера. Они год за годом добивались успехов и выполняли задуманные этапы плана. Ярким примером этих этапов стала резня на Голодране, где группа рыцарей-джедаев под руководством Дуку, возможного сменщика на посту великого магистра Йоды, ошибочно истребила истинных мандалорцев. Или восстание Янчори, хитрое действо, которое они провернули с целью проверить силы джедаев и одновременно с этим испортить репутацию текущему канцлеру Финису Валоруму. Смена власти на Набу, родной планете Шива, успешное продвижение ученика, как политика, и завоевание им огромного авторитета среди других сенаторов, Муон также считал своим персональным успехом как учителя. Да что там, его ученик даже смог сам взять себе воспитанника, талантливого и уникального фехтовальщика Забрака Мола, появлению которого Дамаск был также крайне доволен. Дарт Плегас, с помощью своих исследований, смог продлить себе жизнь. Благодаря экспериментам с ботой, поднял свой потенциал в силе. Исследуя мидихлорианы, смог лучше погрузиться во тьму, полностью принять ее величие и могущество. Все было хорошо. Нет, все было просто идеально. Но вплоть до того момента, пока Плыгас не решился на проведение своего великого эксперимента. А ведь сила, ни раз и ни два предупреждала его, чтобы он не лез, но ситх проигнорировал эти видения. Как выяснилось после, зря. Тот миг, когда из чрева человечки Шмихардворк вместо одного избранного неожиданно появилось двое детей, Муун не забудет никогда. Ведь даже после ее побега с тайника один, Муун точно знал, что происходило с подопытной дальше. Стоило детям сделать свои первые вдохи, и в тот же миг темный лорд почувствовал на себе пристальное внимание силы. Его сознание волнами затопили необоснованные гнев и ярость. Сила в смутных видениях донесла Плыгасу свое недовольство. Показала то, что он, забрав своими ритуалами потенциал одного из близнецов и передав его другому, совершил самую серьезную в своей жизни ошибку. И за это придется расплачиваться. Сначала пропало предвидение. То самое, которым втайне гордился Муун. И теперь он больше не видел будущего посредством силы. Белая пелена закрыла взор, не позволяя предугадать ход что-нибудь. Затем стал постепенно ухудшаться контроль, а с ним, по крупицам, пропадала и мощь. Все это происходило постепенно, медленно, но неотвратимо. Этот процесс не на шутку напугал темного лорда. Уйдя от публичных действий и ведя лишь удаленные контакты с Сидиусом, Муон потратил 9 лет на исследование этого ужасающего саму его суть события. Ситх изучал древние манускрипты, просматривал голокроны, проводил бесконечную череду опытов, но все было тщетно. Былые возможности с каждым днем становились ему все менее доступны. Однако он не сдавался и не опускал руки. Как и многие муоны, Плыгас обладал гениальным умом и невероятными способностями к анализу. Вот только, даже по прошествии этих лет, используя все свои свободные ресурсы, как умственные, так и финансовые, найти устраивающий его выход из ситуации никак не получалось. Даже сейчас, умирая, Дамаск не знал, как Шиф тогда смог вызнать о проблемах своего учителя, но факт остается фактом, год назад Сидиус впервые попытался его уничтожить. Лежа в центре круга нанесенных прямо на пол многочисленных цепочек из символов, Дамаск с грустью вспоминал тот момент. В то время Хива был на своей старой станции Тайник-1. Именно там он вел свои исследования. Сидиус же, узнав о слабости учителя, решился на предательство. С коварством, присущим истинному лорду ситхов, Шиф в темную, используя культистов Бандо-Гора, а также ныне покойного правителя Набу короля Арса Веруну, с помощью ядерной бомбы планировал убить его, подорвав и станцию Тайник-1 и учителя вместе с ней. Но не срослось. Врожденное чувство осторожности, помноженное на паранойю, привело к тому, что уже не один год по всей галактике было разбросано куча агентов влиятельнейшего банкира в галактике. Один из таких агентов, Вестас Лефферой, предупредил его о надвигающихся проблемах, а его союзник и деловой партнер Джаббахат помог ему заблаговременно спастись с разрываемой на части станции. Лицо Шива, который уже праздновал свою победу, что вмиг потеряло все краски, стоило лишь учителю связаться с ним в видеозвонке по защищенному каналу, Плыгас не забудет никогда. Такой детской обиды и разочарования он не видел даже, когда пытал разумных молниями силы. Правда, продлилось это миллисекунды, и ученик быстро смог взять себя в руки, обрадованно заверяя его в верности и непринужденно сваливая все грехи на коварного Веруну. Муон понимал всю подоплеку такого поступка ученика. Также он понимал, что Шиф стремится вверх и только вверх, не желая по пути делиться ни с кем даже крупицей собственного могущества. Как ситхон поступал, понятно, ожидаемо и, главное, в соответствии с традициями ордена, но как разумный, на которого Плыгас потратил просто прорву своих времени и сил, Палпатин поступил, как истинный предатель. Предавший однажды, предаст снова. И самое обидное, что у Сидиуса были все козыри на руках. Плыгас не хотел умереть так бесславно, не хотел быть стертым и забытым всеми пятном, не хотел доверять свои знания и богатства в руки Сидиуса. Зло и ярость клокотали тогда в нем, а вместе с ними и огромное желание отомстить. Дамаск не привык прощать и воспитывать в себе эту привычку не желал. И тогда в гениальном мозгу старого ситха созрел план. Плыгас сделал вид, что поверил ученику. Более того, он лично слетал на Набу и там прибил Арса. Этим действием показал Сидиусу, что его план на устранение учителя все еще актуален. Да, это было тогда. А вот сейчас Дарк Плыгас умирал. Умирал, четко зная, что может спасти его суть. Последнее время сила словно подсказывала ему верный путь, давала видение, где наконец-то и стало понятно, что же должен делать слабеющий Муон. Но великое, как же это было обидно и вместе с тем завораживающе. Все его исследования, все его выводы о силе, все это было ошибкой и глупостью. Годы трудов вели в никуда, множество теорий оказались несостоятельны. Ирония была в том, что единственным разумным, наиболее близким к пониманию воли силы, оказался никто иной, как Квай-Гон Джин, опальный джедай, которого Сидиус боялся больше огня. Квай-Гон был одним из немногих джедаев, у кого был и гениальный ум, и неортодоксальный взгляд на силу, и авторитет среди многих джедаев. В видениях, посылаемых Плыгасу, великая не раз указывала на важность этого джедая для будущего. Но, помимо этого, сила все же показала, чего она желает. И когда Дамаск понял всю глубину этого замысла, так долго он никогда не смеялся. Сила желала равновесия в этой галактике. Ни тьмы и света, ни их вечной битвы за первенство, а баланса. Того самого баланса, который они с Сидиусом своими же действиями изменили. Более того, сила даже указала ему путь к достижению цели. И тогда впервые в жизни ситх решился довериться силе. Не пытаться подчинить, не пытаться командовать, а выслушать, осознать и поступить в соответствии с волей силы. И если для выполнения этого Хива следует умереть, что ж, на то она и воля. К тому же, это весьма интересный опыт. Правда, Перед этим финальным действием, Плегас решил до конца отыграть свою роль в их с учеником плане. Последний шаг, предшествующий началу его реализации, лег именно на его плечи. Этот шаг был тайной встречей с одним крайне одаренным в предвидении джедаем Сайфодиасом. Сила, как же просто порой манипулировать разумными. Особенно если у тебя для этого есть талант, думал Муун, с крайне опечаленным лицом ведя диалог с человеком. Дамаску без особых проблем удалось убедить того в том, что согласно расчетам его аналитиков, лучших во всем банковском клане, в галактике назревает страшная война. Он поведал испуганному джедаю, что в текущем своем виде республика ее проиграет с вероятностью в 100%. Разливаясь соловьем, Дамаск щедро предложил Диасу выход из этой печальной ситуации, которую игнорируют все в Сенате и даже, о, сила, совет магистров ордена джедаев. Выход этот заключался в превентивном создании армии, многочисленной армии клонов, что может быть создано на планете Камина уже сейчас, и это сработало. Обрадованный и воодушевленный джедай, который возомнил себя великим спасителем мира, на крыльях дикого энтузиазма покинул его общество. Дамаск незамедлительно связался с учеником и предупредил его, что впервые за долгое время он желает появиться на публике столицы, а заодно провести время с ним, поделившись успехами. Неравнодушный к некоторой театральности, сенатор Шиф Палпатин в тот же миг ответил учителю согласием и предложил посетить им обоим галактический оперный театр на премьере новой постановки известной оперы «Легенды галактики» в исполнении Монкаламари. Там-то они и встретились, и Дамаск похвастался успехами с Сайфодиасом и продолжил общение уже после представления. Улетая прочь от здания оперного театра, сидя в роскошном флайере, Плегас передал в руки ученика некоторые документы, касательно Торговой Федерации. Это был последний шаг перед очередным этапом их плана. Шаг, которым коварный Сидиус решил воспользоваться для очередного предательства, предложив отметить его бокалом вина. Стоило только пересечь порог апартаментов пентхауса Дамаска в здании Шпиликальдани, как Плегаса неожиданно посетило видение силы. Скоро, вот буквально через 30 минут, Дарт Сидиус подольет ситский яд в бокал вина своего учителя. И старый ситх сделал вид, что этого совершенно не заметил. До этого момента, в его насквозь темной душе мысль о смерти была недопустима, абсурдна и страшна. Раньше он и подумать о таком не мог, но именно в тот миг Дарт Плегас, как никогда ранее, был полностью готов к последствиям. Более того, в тот момент, когда он пил яд, он был совершенно спокоен, ведь Великая поставила перед ним задачу, которую Муун решил выполнить. 11.4D. Верный дроид был рядом по первому зову. Кха-кха, очередной спазм кашля скрутил его тело. Запомни, раньше я был уверен, что в моей жизни есть две вещи, которые всегда настигнут меня без моего на то желания. Смерть и срок подачи налоговой декларации. Теперь я вычеркнул первую, отпуская контроль над силой. Хива Дамаск полностью отдался, раздирающим его на части, ощущением боли. «Я запомню, господин», — ответил ему верный 11.4D. Но бывший великий ситх уже не слышал этого. Все его естество словно мяло и рвало на части, пока душа медленно и неохотно, в виде призрака силы, перетекала в новое вместилище, ситский голокрон. «Великая, уповаю на тебя», — были последними словами Плегаса, что услышал дроид. Затем тело его господина распалось на миллиарды темных частиц, которые были подхвачены неведомой силой и устремились в пирамидку Голокрона. «Я выполню вашу волю, господин, и да пребудет с вами сила». А где-то на Корусанте, в этот же самый миг, почувствовав смерть своего учителя, коварный ученик Дарта Плегаса счастливо улыбался. Дарт Сидиус и не ведал, что все происходящее – тоже кусочек великого замысла. И этот самый замысел в совсем скором времени явит свой лик для него, чем полностью, со всей своей челябо-татуистской мощи, без сожаления и моральных терзаний, выбьет из-под его ног почву, лишит здорового сна и, самое печальное, со временем превратит в легендарного параноика. Ведь замысел в том и заключался, дать свободу воли обоим своим избранным и снять с них оковы, что навесила на них сама судьба. Регион. Среднее кольцо. Сектор. Чоммель. Система. Набу. Орбита планеты Набу. Координаты. А17. Дата. 32 Дбя 2 РС. Квай-гон Джин Наби Ванки Наби Шаакти. В стремлении добиться своего, обуянная алчностью Торговая Федерация с помощью боевых кораблей взяла в кольцо блокады миролюбивую планету Набу, лишив ее всех поставок извне, и угрожая каждому ее жителю. Верховный канцлер Финис Валорум призывает джедаев, хранителей мира и законности в галактике, урегулировать этот конфликт. Читая приказ Сената, Оби-Ван скорчил недовольное лицо. «Оби-Ван, Квай-Гон, Оби-Ван, мы уже в 23-й раз слушаем это», — попенял своему падавану Джин. «Неужели ты нашел что-то новое в этом документе? Может, тебя посетило видение силы?» «Нет, мастер, простите», — сделав небольшой поклон, ответил юноша. «Просто меня забавляет то, как сенатские умеют играть словами. Этого у них не отнять». Оби-Ван, второй мастер-джедай, высокая Тагрута Шаакти с хитрой улыбкой посмотрела на Кеноби. «Зачастую, это их единственная достойная черта. Шаакти, ваша правда, мастер Ти», в ответ улыбнулся своей чуть смущенной улыбкой падаван, являвшийся признаком того, что у него веселое настроение. «Оби-Ван, будь серьезней», сделал замечание Квай-Гон, прекрасно успевший узнать, что такая улыбка ученика означала. «Впереди много работы. Уже скоро мы прибудем к конечной точке». Когда совет, в лице недовольного, 40-летнего Карунамиуса Винду, ставил перед ними задачу, Квай-Гон заметил, что Йода был крайне встревожен происходящим. Именно он настоял на дополнение их состава мастером Джидим Шаакти. «Винду, чувствую я, что ее помощь будет не лишней вам», произнес в своей привычной манере великий наставник. «Поторопитесь. С каждой минутой темная сторона все больше и больше застилает взор мой. Тревожит это меня». «Мы выполним эту задачу», — ответил тогда Квай-Гон. «Да пребудет с вами сила», — ответил на это традиционным напутствием один из самых мудрых джедаев. И эти слова гранд-магистра были точны. Великая, будто толкая их в спину, вынудила ускориться. Благо в ангаре храма уже ждал стандартный и привычный любому джедаю транспорт. Он даже был созвучен с их консульской миссией. Ярко-красный крейсер типа консульский. Все же, умеют карелианцы строить корабли, искренне восхитился Оби-Ван. «Это не наш с вами транспортник, учитель. Хороший корабль», согласился Джин. «Он поможет нам быстрее справиться с нашей миссией. Все системы работают, можем лететь», пришел доклад от командира судна, когда они оказались внутри. «Отлично, капитан, отправляемся немедленно», в тот же миг отдал приказ Джин. «Есть». А дальше были долгие часы, проведенные в гиперпространстве, где Джин, на пару с Оби-Ваном, постарался получше узнать их поддержку. Сикси Шаакти, высокая, почти двухметровая женщина Тагрута, не уступала в росте далеко не коротышке Джинну. Правда, уравнивали их в росте белые мантралы на голове Шаакти, но это уже были детали. Краснокожая, с красивыми, белыми отметинами на лице, которые начинались от ее щек и поднимались выше на лоб Тагруты. Массивные ликку, в бело-черной раскраске, лежали на плечах мастера джедая на манер волос. Красивая фигура, которая угадывалась даже сквозь привычный для джедаев женщин темно-коричневый балахон, дополняла образ. А Шаакти Квай-Гон знал многое. Они даже были в чем-то похожи, хоть и принадлежали к разным расам. Джин знал, что эта женщина попала в храм уже в довольно взрослый, где быстро стала падаваном, а затем и рыцарем. Также Джин знал, что она крайне сильна как форсюзер и более того, ничем не уступает ему. Почти тот же объем мидихлориан, великолепное владение несколькими формами боя, макаши, атару и даже джаркай, что было неудивительно, тагруты от природы грациозные хищники. Кроме того, Шаакти имела хорошие целительские навыки и внушительный арсенал техник силы. Телекинез, усиление тела, ускорение сознания, предвидение, все эти базовые техники были для нее привычны и отточены многолетней практикой. А вот что выделяло Шаакти от остальных джедаев в вопросе силы, так это глубокие способности к эмпатии, а также умение повелевать растениями. Если Джин в своих странствиях научился контролировать фауну, то Шаакти была способна управлять флорой. Но, помимо этого, она владела еще одной редкой техникой, по сути, джедайской альтернативой ситским молниям силы, и называлась она кинетит. Насколько Джин помнил, от молнии у этой техники были существенные отличия. Как минимум это выражалось в том, что в ее основе не было ни одного элемента электричества. Только его другу, Плокуну, удалось восстановить утерянные данные и самостоятельно обучиться его знаменитой технике электрической правосудия. Джин видел ее применение, и изумрудная молния была действительно похожа на легендарные молнии силы. В основе же кинетита была сфера силы, что твердым снарядом могла пронестись на довольно приличные расстояния и поразить противника. Впрочем, речь не о них. По слухам, Шакти была очень невезучим нападаванов мастером. Если доверять им, слухам, то выходила крайне печальная и настолько же понятная Джинну, познавшего на себе боль от потери ученика, картина. Обоих ее воспитанников буквально в первых же миссиях убили, и это оставило глубокую травму на сердце этой красивой и сильной женщины. В их обучение она вложила всю себя, применяя к обоим свое видение вопроса обучения и воспитывая их на своей родной планете Шили, вдали от ужасов галактики. Как считало большинство джедаев, довольно необычный подход обучения будущих рыцарей-джедаев и стал причиной личностной трагедии Шакти. Будучи джедаем-консулом, она прославилась как отличный дипломат. По всей видимости, смерть учеников сильно укротила боевой нрав Тагрута и пустила его в другое русло, мирные переговоры, где она прославилась. Только, несмотря на такие впечатляющие успехи, горечь от потери давила на нее. Это чуткий Квай-Гон смог почувствовать буквально с первых минут их общения. Шакти оказалась очень скромной, образованной и внимательной собеседницей. Общаться с ней Джину было приятно, да и по блестящему энтузиазмом, взгляду Оби-Вана было понятно, что не только ему. А еще выяснилось, что Тагруте очень хотелось посмотреть на навыки дипломата, такого прославленного мастера-джедая, как Квай-Гон, о чем она прямо ему и заявила. «В Ордене многое говорят о вас, мастер Квай-Гон», — приятным голосом произнесла она. «Я бы хотела увидеть своими глазами ваши навыки. Не поймите неправильно, но мне всегда были интересны ваши подходы к решению проблем. Они, по слухам, крайне неортодоксальные, но оттого не менее действенны. Я не против этого, уважаемая Шакти», — учтиво ответил он на такое заявление. Незадолго до выхода из гиперпространства они втроем переместились на мостик консульского. Стоило лишь кораблю выйти в финальной точке прыжка, как перед ними предстала весьма интригующая картина. «Вот это да!» — восторженно сказал Оби-Ван, глядя на разворачивающееся перед ними действо вокруг планеты Набу, взятой в плотное кольцо блокаду боевыми кораблями Торговой Федерации. «Барышник, барышник, это очень плохо», — заметила Шакти, глядя на главный корабль неймадианцев. «Видимо, Торговая Федерация кроме блокады планирует проводить и боевые действия на планете. Не заметить этого гиганта было трудно, все же барышник – огромное судно, более 3 километров в диаметре». Подлетая ближе, они смогли оценить всю исполинскую красоту и мощь этого транспорта. Джин, довольно неплохо разбиравшийся в технологиях кораблестроения, быстро вспомнил, что в основе конструкции этого крейсера лежал плоский диск с центральной сферой, в которой находится мостик корабля и реакторы. Диск был разомкнут спереди, открывая вид на 2 гигантских посадочных дока с кучей захватов. «Сила», — выдохнул он, — «что-то тут не так», — его обеспокоенный взгляд прошелся по Тагруте и Падавану. «Слишком большое количество кораблей». «Да, мастер», — согласился Оби-Ван с ним. «Последний раз я такое видел во время гиперпространственной войны Старка. Это не похоже на неймадианцев». «Ты прав, Оби-Ван», — подтвердил выводы юноши. «Джин, всем известно, что они крайне жадные и трусливые. Трудно поверить, что они способны на открытую агрессию. Однако, мы видим обратное, мастер Джин», — Шакти провела рукой, охватывая открывшийся им вид. «Да», — кивнул он, — «и это тревожит». Помимо всего, Джин знал, что эти гигантские грузовые корабли строились и успешно использовались Торговой Федерацией уже многие годы. Но если смотреть на судно, прибывшее к Набу, было видно, что оно имело глубокую модернизацию и от привычного грузовоза отличалось избыточным вооружением противоистребительной защиты. Счетверенные лазерные батареи, автоматические лазерные пушки и внушительные турболазеры защищали корабль в огромном количестве. «Капитан», — обратился Джин к командиру судна. «Слушаю, мастер Джин», — ответила молодая человеческая девушка в форме сенатских пилотов. «Свяжитесь с ними», — приказал Квай-Гон, кивнув на гигантский корабль неймадианцев. «Скажите, что мы хотим подняться на борт». Включив передатчик видеосвязи, она довольно быстро вышла на видеосвязь с барышником. «С вашего позволения, послы Верховного Канцлера хотят немедленно подняться на борт», — передала она его просьбу согласно протоколу. «Пожалуйста. Как вам известно, установление блокады полностью законно. Нам нечего скрывать, поэтому мы с радостью примем высоких послов на нашем судне», — ответил высокий неймадианец в парадных одеяниях вице-короля Торговой Федерации, неймадианец Нут Ганрей. «А вот это неожиданно», — прокомментировал Оби-Ван, Стоило лишь экрану видеосвязи погаснуть. Сам вице-король. Да, он задумчиво нахмурил брови. Это очень странно. Тем более странно то, что такая личность, как Нут Ганрей, смогла добиться этого поста. С ним что-то не так, поинтересовалась Шаакти. Он бывший представитель торговой федерации в Сенате, начал объяснять свои слова Джин. После войны Старка, где он показал себя далеко не с лучшей стороны, резко пропал с политической арены. Затем, спустя годы, вновь появился после нашумевшего теракта дроидов на торговом саммите Эридау, где были убиты почти все директора федерации. После этого он и стал вице-королем, а сама торговая федерация была прибрана, как организация, в руки неймадианцев. Ганрей быстро поставил на освободившиеся вакансии своих разумных, и его нахождение тут, это очень подозрительно. Этой информации можно доверять, уточнила Тагрута. Да, мастер джедай Шаакти, эти данные не раз и не два перепроверялись. Квай-Гон посмотрел на женщину. Что ж, задумалась на мгновение она. Думаю, вы правы, Квай-Гон, нам всем следует быть более внимательными. Меж тем их крейсер сблизился с доком барышника и, спустя пару минут, его опоры уже касались металла пола внушительного ангара неймадианского исполина. В отличие от крейсера торговой федерации, их консульский был чуть больше сотни метров в длину, и на фоне гиганта казался и вовсе незначительным. Неудивительно, что он спокойно поместился внутри одного из многочисленных доков. «Будьте внимательны, капитан», — предостерег девушку Джин, уходя с борта их судна. «С нами вы, мастер-джедай, не думаю, что у трусливых по природе неймадианцев хватит духу выступить против джедаев», — уверенно ответила та. «Смелости пригнать флот к Набу им хватило», — сказал он, чуть покачав головой, и поспешил догнать своих спутников. Ступив на борт барышника, Квай-Гон быстро осмотрелся. Их встретили колонны боевых дроидов серии в один и даже новейших в два, вышагивающие чуть ли не маршем по периметру объемного дока. Также Джин обратил внимание на множество танков и репульсорной техники, что стояло неподалеку от их корабля. «Я, ДЦ-14, направлен, чтобы встретить высоких послов», — представился серебристый протокольный дроид. «Прошу следовать за мной». Молча следуя за семенящим впереди них дроидом, они довольно скоро подошли к одной из кают корабля. «Ваш визит — большая честь для нас, уважаемые послы», — сказал дроид под звуки работы гидравлики открытия дверей каюты. «Располагайтесь поудобней, мой господин вскоре выйдет к вам». С этими словами ДЦ-14 развернулся и оставил их одних. В тот же момент двое мужчин и женщина скинули глубокие капюшоны, что до этого момента закрывали их лица от внимания камер дроидов. «У меня нехорошие предчувствия», — нахмурилась Шаакти. «Что вас обеспокоило, мастер Ти?» — посмотрел на Тагруту Оби-Ван. «Вы беспокоитесь о тех боевых дроидах? Это не связано с тем количеством техники неймадианцев в ангаре?» — покачала женщина головой. «Это...» — она сделала паузу, сосредотачиваясь на своих чувствах. «Нечто неуловимое. Да, я тоже что-то подобное ощущаю в силе», — признался его падаван. «Не стоит поддаваться излишней тревоге», — решил немного разрядить обстановку Квай-Гон. «Думаю, нам нужно сконцентрироваться на том, что происходит сейчас и здесь». Магистр Йода учил уделять внимание будущему, решил напомнить Оби-Ван, но не в ущерб настоящему, посмотрел на юношу Джин. «Вспомни, чему я всегда тебя учил. Главное, течение жизненной силы», — послушно произнес суть его уроков ученик. «Верно», — кивнул он. Меж тем, каждый из них быстро, с использованием силы осматривал помещение на предмет подслушивающих устройств или иных скрытых угроз. Вскоре они убедились в полном их отсутствии. Только тогда джедаи смогли позволить себе чуть-чуть ослабить внимание и расположиться в удобных креслах, что были в каюте. В центре помещения стоял довольно роскошный стол, на данный момент абсолютно пустой. Вокруг него, по периметру, было выставлено 8 кресел, по 2 на каждую сторону. Впрочем, джедаев факт отсутствия элементарных правил гостеприимства на столе абсолютно не смутил, все же они прибыли крайне не вовремя для хитрого неймадианца. Также в помещении было огромное, защищенное бронестеклом, окно-иллюминатор, открывающее великолепный вид на, наполненную жизнью, планету Набу. «Как, по-вашему, отреагирует Нут Ганрей на требование канцлера?» — спросила Шаакти. «Думаю, переговоры будут недолгими». Джин с удовольствием вытянул свои длинные ноги. «Все же нынешний глава торговой федерации крайне трусливый и разумный. У вас есть другие предположения, мастер?» «Нет, я тоже пришла к тем же выводам», — покачала головой Тагрута. Что ж, думаю, нам всем не помешает восстановить концентрацию. Медитация поможет лучше понять предстоящее, предложил он. Ваша правда, Квай-Гон. Женщина слегка улыбнулась ему и приняла более удобную позу в своем кресле. Медитация – краеугольный камень для всех джедаев. Она позволяла успокоить поток мыслей, придать им четкость и структурированность. Помимо этого, она позволяла очистить сознание, а некоторым джедаям, в зависимости от способностей, дать возможность узреть будущее. Все трое были очень сильными джедаями, вот только в этот момент, это самое будущее было напрочь закрыто от них, словно белая пелена не давала двум мастерам пробиться дальше и узреть грядущее. Что-то мешало, или кто-то, мастер Джин, кроме нарастающего страха, я не могу ничего почувствовать, прервала свою медитацию Тагрута. Я тоже, Падаван также открыл глаза и посмотрел на него. Это странно, задумчиво пригладил свою бородку Джин. Переговоры, дело обычное. С чего им так переживать? В этот момент двери каюты разошлись в стороны и их вновь посетил встреченный ранее протокольник. В манипуляторах он нес блестящий поднос с напитками и бокалами.